кабинете, располагавшемся на первом этаже, между большой гостиной и гостиной с камином, был огромный книжный шкаф во всю стену с романами, энциклопедиями и книгами по искусству, дизайну и архитектуре. Как-то днем, когда начался жуткий ливень, капли были размером с камень, я села полистать книжки с фотографиями и картинками. Рассматривала городские здания, пляжные и загородные дома, истошно яркую пластиковую мебель, чертежи, фотоснимки, сделанные с воздуха, картины, рисунки, обнаженную натуру. Дождь монотонно стучал по стеклам. Ни ветра, ни грома. Я замерзла и пошла за свитером. Мама спала под одеялом. Я вернулась в кабинет и полезла на верхнюю полку за книгой в красной обложке. Потянула ее к себе, и из нее выпал конверт. По полу рассыпались фотографии. Я отложила книгу и стала их рассматривать. Фотографии были цветные и сделаны совсем недавно. Я решила, что это со Страстной недели, когда мы с мамой и с папой скучали дома. На фотографиях была вся семья. Мужчина с белыми волосами, видимо, Фернандо Сибальюс, его дочери Марио и Лилиана, их мужья и дочки. На большинстве фотографий были дочки. В купальне, в шезлонгах на солнце, на пикнике с земляными тортами, на калиандре с белыми висюльками, верхом на соседских лошадях, с оловянной посудой и куклами, в общем, за теми же делами, что и я. На одной фотографии они стояли где-то на природе перед магазинчиком с бревенчатыми стенами, а на стенах реклама газировки. Все трое в облегающих джинсах и с двумя косичками. Волосы у них были светлые, почти белые, а в руках фиолетовые санди. Санди — мягкое мороженое с разными наполнителями. На другой фотографии они были сняты поближе. На ней было видно, что глаза у них тоже светлые, а губы все красные, наверное, от санди. Такие они были красивые. И моя мама могла бы быть им тетей. Тетей-путешественницей, бездетной, влюбленной в мужа и довольной жизнью. Обожала бы племянниц и привозила бы им гостинцы из своих путешествий. Женщиной, на которую ее племянницы, да и вообще все девочки хотели бы быть похожими, когда вырастут. Стоило сказать им, что скоро в гости приедет тетя Клаудия, и они теряли бы покой и сон, дождаться не могли ее приезда. Тетя, тетя, тетя, тетя! И дело было бы не в подарках, просто они любили бы ее больше, чем дядю Патрика, хоть он им и родной по крови, а она просто его жена. Тетя Клаудия с темными глазами и волосами, совсем не похожая на них, но по-своему тоже ужасно красивая. «Девчонки мои!» — и она наклонялась бы их обнять. Я не заметила, как дождь перестал, потому что оконное стекло все еще было мокрое. Я встала, подошла к окну и пальцем провела толстую линию, а потом приложила целую ладонь и стала с силой водить туда-сюда, из стороны в сторону, от пола до самого верха, куда могла дотянуться, встав на цыпочки и вытянув руку, пока все, кроме самой верхней части, до которой я не добралась, не стало прозрачным. Снаружи стекло было покрыто капельками, и мир казался кривым, как бывало, когда я надевала папины очки. Бесформенная цветная масса. А вдали светлое пятно, солнце, и облака расступались перед ним. Мне тоже нужно было в этот деревянный магазинчик с рекламой газировки, и тоже в облегающих джинсах и с двумя косичками, хоть у меня и не было светлых волос и голубых глаз. Купить фиолетовый санди и лизать, пока не замерзнут губы. «Порфирио, вы не знаете, есть тут магазин, где продают санди?» Солнце сияло, будто и не было дождя. Трава была еще мокрая, от нее шел густой пар. «Да его в деревне везде продают». Он сидел на корточках, сажал вокруг дерева ромашки. «В деревню неохота. «А тут нет магазина?» «Вроде бы есть возле школы». Я видела его, когда мы катались на лошадях. Это был железный киоск. «А другого нет?» Он немного подумал. «Вроде есть еще один наверху, за поворотом на деревню». «Тоже металлический, как тот у школы?» «Нет, тот большой, деревянный». «Вы сможете отвезти меня туда?» «Если ваша мама не станет возражать». Порфирий вернулся было к ромашкам, но потом странно на меня посмотрел. «Там недавно были ребята из герильи». «Из герильи?» «Молодые ребята. Ограбили на шоссе молоковоз и раздали все местным». «Правда?» «И ни гроша ни с кого не взяли». Он понял, что я не верю. «Правда, правда. Забирают у богатых и раздают бедным, понимаете?» «Как Робин Гуд?» Мама лежала на диване у камина и читала «Космополитен». Волосы ее спадали волнами по плечам. «Порфирио отвезет меня в магазин, где продают Санди». Никакой реакции. «Я возьму фиолетовый». Ворчание, которое могло означать что угодно. «Можно мне туда?» Ни слова в ответ. «Мам!» Ни слова. «Мам!» «Что?» «Можно мне туда?» Мама отложила журнал и посмотрела на меня. «Куда?» «В магазин, где продают Санди. Я же только что сказала». «Уже поздно». Она села и взяла с пола бокал. «Виски посреди дня. А мы ведь еще даже не полдничали. Я же сказала, мы с Порфирио завтра поедем». «Ладно». Она отпила глоток. «Ты пьешь в такое время?» «А что?» Я предпочла промолчать. «Здание магазина все из дерева, из целых бревен». Она поставила бокал и легла обратно с журналом. «Как здорово!» «Порфирио сказал, там на прошлой неделе были ребята из герильи». «Ну ничего себе!» «Молодые совсем ребята». «Угу». «Ограбили молоковоз и все раздали бедным». Мама положила журнал на грудь. «Что он тебе сказал?» «Что герилья как Робин Гуд». «Герилья — плохие люди». Мама закрыла журнал и села. «Порфирио мне сказал, что Порфирио верит в Веруньеса. Он просто невежда, Клаудия, и не стоит верить тому, что он говорит. Герилья хочет, чтобы у нас тут было как на Кубе». «А что не так на Кубе?» «На Кубе детям говорят, чтобы просили мороженое у Бога. А раз Бог не приносит, у Фиделя». Она взяла бокал и разом допила. «А Фидель приносит?» Она вытерла рот. «Там у людей забирают все: дома, землю, свое дело. У Марио и Лилианы забрали бы эту финку, а у нас супермаркет». «Чтобы раздать бедным?» «Чтобы все были бедными». Она встала, подошла к бару и налила себе еще виски. «Я не хочу, чтобы ты вела беседы с Порфирио». Тут я заметила, что нос у нее красный. «Почему?» «Сколько раз тебе повторять?» И голос гнусавый. «Не следует водить дружбу с прислугой». «Потому что они уходят?» «Еще говорят глупости». «У тебя опять ринит?» «Нет». «Ты плакала?» Она пожала плечами. Тем вечером я пообещала себе, что дождусь папу. Его все не было, и я начала чувствовать себя сиротой. Если б он упал в пропасть, я бы по правде стала сиротой, как папа. Послышался шум машины. Это был он. Я включила свет, и когда папа вошел в комнату, обняла его. «Я хочу другую маму». «А твоя чем тебе не угодила?» «Всем». «Вы поругались?» «Она не разрешает мне сходить с Порфирио за Санди». «Что ж, Клаудия, может, она и права». Теперь я разозлилась и на папу тоже, и улеглась к нему спиной. Когда мама лежала в постели или на диване, все на свете ее раздражало, что я разговариваю. «Ты что, помолчать не можешь?» «А если я молчала, что шевелюсь или верчусь?» «Ну, хватит уже!» «А если я молчала и сидела тихо, стараясь быть как можно более незаметной?» Ее раздражало мое присутствие. Почему бы тебе не пойти в сад или к себе в комнату?» Во время обеда на кухне была Анита. На закате приходил Порфирио закрыть окна и зажечь камин. Когда он уходил, мама вставала и шла готовить полдник. И вот тогда-то с ней можно было поговорить. «Ты помнишь тот день, когда пропала Ребекка?» Эта тема всегда цепляла ее. «Тот самый день нет». Иногда она что-нибудь рассказывала. «Помню, Марио и Лилиана какое-то время не ходили в школу. Долго?» Иногда она быстро теряла терпение. «Не знаю, Клаудия, может, неделю, может, месяц». И тогда я оставляла ее в покое. Однажды вечером мне удалось добиться от нее рассказа о тех днях. Некоторое время спустя, после исчезновения Ребекки, завуч по поведению, полная старая монахиня, явилась к ним в класс, чтобы предупредить, что на следующей неделе придут Марио и Лилиана, и чтобы никто не задавал им бестактных вопросов, а точнее, вообще никаких вопросов об исчезновении их матери. И они пришли? Да, точно такие, как всегда, с двумя косичками, и по ним не было видно, что плакали. Ни мешков под глазами, ничего такого. Ты им что-нибудь сказала? Я нет. Но одна подружка положила руку Марио на плечо и сказала, что ей очень жаль. А она что? Ничего. И не заплакала? Нет. А на перемене она мне сказала, что чувствует. Ее мама жива. Я распахнула глаза. Так и сказала? Да. А ты что? Мама махнула рукой, как бы говоря, «Да, что ты там сказала?» Она то ли не помнила, то ли не хотела вспоминать. И я не стала настаивать. Но за столом она вдруг без всяких вопросов вернулась к этой теме. Она ничего не сказала Марио, объяснила мама, потому что сестры всюду ходили вместе, и невозможно было поговорить с Марио без Лилианы, сдержанной и сухой. Она всегда была рядом. Некоторое время мама молча жевала. Потом сказала, что узнавала все сплетни от бабушкиных партнерш по игре. А они что говорили? Ох, Клаудия, чего они только не говорили. И больше ничего не добавила. На следующий день она рано достала виски. За вторым бокалом, намазывая хлеб маслом, она разговорилась и рассказала мне, что говорили бабушкины приятельницы. Что Ребекка, должно быть, сбежала с каким-то важным человеком, миллионером, политиком, а может, с артистом из телевизора, что она не знала меры в выпивке, что муж терпеть ее не мог, что она не исчезла, а сидит в тюрьме, что это она не выносила мужа, что в ужасе от собственных измен она бросилась в пропасть, что не думала о дочерях, что ее тело гниет где-то в лесу, таком густом, что даже машины не видно. Тем более, что она зеленая, цвета листвы. Что местным фермером является женщина в белом платье, со светлыми волосами и голубыми глазами. Призрак Ребекки О'Брайен бродит в тумане. Что она всегда была такой прогрессивной, носила декольте, не стала брать мужнину фамилию, не то что ее родители, настоящие ирландцы, истовые католики. Что во время одной из своих прогулок она спелась с какими-то революционерами, те сбили ее с пути истинного, и она ушла в подполье, стала партизанкой, носит теперь штаны и пушку. Что ее похитили, что ее украл монстр с пустырей. Монстр с пустырей — серийный убийца, орудовавший в Кали в 1960-1970-е годы. Что в горах видели НЛО, и ее наверняка унесли инопланетяне, что известны случаи, когда люди пропадали в тумане, а потом появлялись на другом континенте, что у нее амнезия, и она ничего не помнит, никто она ни откуда, ни что у нее две дочки. Я не рассказала про фотографии ни маме, никому. Наверное, боялась, что их заберут. Я положила конверт туда же, откуда взяла, на верхнюю полку, поверх книги с красной обложкой. Но потом решила, что там его может кто-нибудь найти, например, Анита, когда будет убирать. Тогда я спрятала конверт в книгу. Когда никого не было рядом, вытаскивала его и принималась разглядывать фотографии. На одной из них Марио и Лилиана стояли, облокотившись на каменный фасад дома, а перед ними их дочери. 5 блондинок с голубыми глазами. Все высокие и пышут здоровьем. Все 3 девочки с 2 косичками, какие, должно быть, носили в детстве их мамы, а мамы с распущенными, одна с прямыми волосами и челкой, как у Бо Дерек, вторая с пышной прической и слоями, а-ля Ферра Фоссет. Обе с улыбкой смотрели в камеру, будто с ними и не случалось никакого несчастья. Мы с мамой перестали облизать и вернулись к своему изначальному цвету кожи, когда она вдруг спросила: «Ты помнишь, как мы встретили Марио и Лилиану в торговом центре?» «Нет. Вот это да! Я что, их видела?» «Тебе было 3 или 4. Мы увиделись мельком. Ты же ни секунды не сидела спокойно. Вот и там была вся расхристанная, перемазанная то ли грязью, то ли шоколадом. Прическа под гавроша, потому что волосы у тебя росли еле-еле. А вот они, наоборот, были великолепны. В прекрасных платьях, с длинными волосами, причесанные, как на праздник. И девочки, и мамы». «Да что ж такое с этими женщинами?» — вздохнула мама. «Всегда они выглядят как куколки. Марио, она очень щедра на комплименты. Сказала, что ты хорошенькая». Мама встала, отнесла тарелки в раковину и пошла к камину. А я осталась сидеть в столовой вместе с Паулиной. Взяла ее и стала пристально рассматривать. Шоколадные волосы, голубые глаза, густые ресницы, вздернутый носик и пухлые губы. Самая красивая кукла на свете. И так думала не я одна, еще тетя Амелия и мама. И Глория Инес так сказала, когда ее увидела. И мои школьные подружки, и Донья Эмельда, и моя учительница рисования, даже Лусила с папой, хоть они и молчали почти всегда. Я пошла в гостиную с камином проведать маму. Она сидела на диване с бокалом виски и глядела в огонь. Я пошла в кабинет, вытащила фотографии и стала рассматривать женщин семейства Сибальос О'Брайен, так же, как до того рассматривала Паулину. Хотела понять их красоту, правда ли они как куколки, как сказала мама. Как и у Паулины, у них были светлые глаза, вздернутые носы и пухлые губы. Ни ресниц, ни цвета глаз было не разглядеть. И, может, волосы у них были не такие густые и длинные, но они были высокие, прекрасно сложенные блондинки. Сомнений не оставалось. Они были куда красивее самой-пресамой красивой куклы на свете. Я не могла оставить в покое эти фотографии. Смотрела на них каждый день, будто хотела соскрести оболочку, их красоту, и увидеть то, что скрывалось под ней — боль и сиротство. Из всех 5 самая красивая была женщина с челкой, как у Бо Дерек, и самая высокая, безупречная, с идеальными чертами, будто скульптура. «Кто красивее, Марио или Лилиана?» Стоял прохладный воскресный вечер. Мы втроем сидели в свитерах в большой гостиной. Окна были закрыты. Папа читал газету, а мама смотрела в окно, держа в руках бокал виски. «Кто-то скажет Лилиана, но я считаю Марио». Я, сидя на полу, собирала пазл. С лошадьми я уже закончила. Еще собрала значительную часть лугов, неба и лагуны. Осталась только мельница. Она была темнее окружающего пейзажа. «А как она выглядит? Марио?» Мама молчала. «Мам, высокая, с резкими скулами и серыми глазами. Помню, они меняли цвет, то темнели, то светлели, в зависимости от погоды, одежды и настроения». «Она выше Лилианы?» «Да». «Думаю, мне бы тоже она показалась самой красивой. И еще хорошей мамой, хоть этого я и не сказала вслух. Мамой, которая разрешает дочкам сходить за Санди и которая считает меня хорошенькой. «Смотрите, гроза», — сказала мама. «Где?» Папа поднял глаза от газеты. Мама показала на горы, и я увидела грозу вдали. Черное пятно на земле и желтые всполохи. На одной из фотографий рядом с Марио был лохматый темноволосый мужчина. Видимо, ее муж, решила я. Он смотрел на нее так, как будто ничего важнее в мире не было. Марио смущенно улыбалась, опустив глаза. На другой, видимо, сделанной тогда же, ее лицо занимало весь кадр. Она смотрела в камеру, но мне казалось, прямо на меня. Глаза у нее были удивительные, светлые и, быть может, грустные. Это была грусть по пропавшей маме. Марио все еще по ней скучала. Она по-прежнему грустила о ней. Эта грусть тянулась за ней с 8 лет, будто хвост кометы. А вот портретов Ребекки нигде в доме не оказалось. Я посмотрела в спальнях, в шкафах и в ящиках комодов, и в каждой книге по очереди. Вдруг там завалялся бы хоть один снимок. Но нет, я ничего не нашла. На стене напротив письменного стола было несколько картин на повседневные сюжеты. Кино, танец, мост, женщина, стоящая перед открытой дверью, спиной к зрителю, длинное платье с вырезом, светлые волосы, закрывающие затылок, в руке бокал с чем-то желтым. Я пошла к маме сказать, что нашла портрет Ребекки. Она посмотрела на меня, пытаясь понять, правда ли это. Я смотрела на нее со всей серьезностью, поэтому она отложила журнал и встала. «Пфу, ну, естественно, это не она. Она в белом, с бокалом в руке, уходит с вечеринки. Это просто картина, Клаудия». «Не просто. Это ночь, когда она исчезла». «Ну как тебе такое в голову взбрело? Стали бы они вешать картину, на которой изображена та ночь?» — спросила мама, и по тону ее было ясно. Она больше не может терпеть моих глупостей. Как-то вечером, вооружившись лупой, найденной в ящике стола, я выяснила, что на снимке, где она смотрит в камеру, в глазах у Марио отражается та, кто ее фотографирует. Стройная женщина с забранными волосами. Я убедила себя, что это Лилиана. А прямо рядом с ней пятно, чуть более светлое, может, даже светящееся. Это могло быть что угодно. Торшер в кабинете, вешалка в прихожей, другой человек, занавеска. Но мне втемяшилось, что это парящий в воздухе в белом платье призрак Ребекки. И тут-то мне стало по-настоящему страшно. Я убрала фотографию и по пути к двери очень старалась не смотреть на картину с женщиной. Боялась, что она развернется ко мне и окажется, что у нее нет лица, а только череп с зияющими пустотой глазницами. Я увидела в горизонтальном зеркале в коридоре свое отражение. Оно показалось мне чужим. Оно жило своей собственной жизнью. Чахлое, скособоченное, мутное, будто это Верунья свылез из-за стены показаться мне. В камине горели поленья. Мама с оранжевым от огня лицом наливала себе еще виски. Увидев меня, посмотрела на часы. «Тебе пора спать. Когда папа приедет?» «Опять ты за свое. «Ну, пожалуйста, мам!» Она сказала «нет», но от виски смягчилась и согласилась пойти со мной в мою спальню. Подождала, пока я надену пижаму, уложу Паулину и залезу в свою кровать напротив двери. «Расскажешь мне историю?» «Тебе что, 3 года?» «Подожди хотя бы, пока согреется постель. Простыни были холодные, как брюшко ящерицы». «Спокойной ночи, Клаудия». И она выключила свет. Комната не погрузилась в темноту. Я не задергивала шторы до конца, чтобы видеть свет уличного фонаря, стоявшего прямо напротив загородки и пропасти. «Паулина сказала пригласить тебя переночевать у нас». «Да что ты!» Ты можешь лечь вон там. Я указала на свободную кровать. Передай ей большое спасибо. Но не могу же я бросить горящий камин. Она тебя слышит, мам. Ну и хорошо. Мама закрыла дверь и ушла вниз по лестнице, ступая еле слышно в шерстяных носках. Тишина в доме становилась с каждым ее шагом, с каждой ступенькой все более и более невыносимой. А снаружи, под светом фонаря, бродил туман, будто вот-вот оживет. Больше ничего видно не было. Кругом стояла черная ночь и шум, ровный, будто ворчание холодильника, трескотня сверчков, шорох листьев, завывание ветра. Тишина в доме казалась подозрительной, будто куклы, стоявшие с открытыми глазами на полках, в любой момент могут ожить. В этом доме мне не было покоя. По вечерам, когда на горы спускался туман, а Порфирио уходил, я чувствовала, что мы с мамой в ловушке. Снаружи с туманом мешалось что-то еще. Ребекка пыталась просочиться в дом сквозь решетки. Это она, а никакой не Веруньес и не старое дерево, издавала необъяснимые звуки. Я не могла уснуть. Лежала в полумраке, не спуская глаз с кукол, ожидая, что какая-нибудь из них вот-вот моргнет или повернет голову. Вглядывалась в дверь шкафа, в туман вокруг фонаря, вслушивалась в ржание лошадей, в шелест листьев, в шум ветра, то еле слышный шепот, то мощные порывы, потрясавшие двери и оконные рамы, в тишину дома, вдруг нарушаемую скрипом крыши или всхлипом в трубах, похожим на стон умирающего, или дуновением ветра, гулявшего между стен. А когда мне, наконец, удавалось уснуть, сон был чуткий, беспокойный, в него просачивались ощущения снаружи. Свет, тени, звуки, тяжесть одеяла, холод простыней, далекий запах лошадей и сырость от подушки. Вдруг у меня перехватывало дыхание. Казалось, куклы говорят друг с другом, или между досок потолка ко мне тянется кривой коготь, костлявый палец, рука с налитыми кровью венами. Так я понимала, что сплю, и в ужасе просыпалась. Уснуть по-настоящему получалось лишь, когда я видела свет фар и слышала шум нашего Рено на подъездной дорожке. Как-то ночью, заслышав шум мотора и завидев свет, я вместо того, чтобы наконец расслабиться, резко открыла глаза. Мотор звучал не так, как всегда. Казалось, машина стоит на месте. В коридоре кто-то суетился. Я встала и открыла дверь спальни. В коридоре стояли папа с Порфирио. Входная дверь была распахнута. С улицы виднелся свет фар. Машина и правда стояла на месте, но мотор работал. Порфирио в руане, шапке и резиновых сапогах рылся в ящиках комода. Руана — традиционная колумбийская верхняя одежда, накидка, напоминающая пончо. Папа шагал по коридору с фонариком в руке. «Что случилось?» Оба посмотрели на меня, и папа объяснил, что вырубился свет. «А что, мама?» «Иди спать». Порфирио, наконец, нашел то, что искал — батарейки, и показал папе. «На случай, если умрут те, что в фонарике». Он сунул их в карман брюк, и я увидела, что на поясе у него в кожаном чехле висит мачете. «Где мама?» — с тревогой спросила я. И будто услышав мой зов, она вышла из комнаты. В толстом шерстяном свитере и с сумкой на плече. «Ты же слышала, что сказал папа? Иди в постель». «Но что случилось?» «В ущелье нашли разбитую машину, старую». «Машину Ребекки?» «Пока непонятно». Мама говорила невнятно, как тетя Амелия, когда выпьет. «Эвакуатор только приехал». «Я хочу с вами». «Нет». Я посмотрела на папу, Ну, пожалуйста. За тобой присмотрит Анита. Он подошел поближе и потрепал меня по щеке. Не бойся, все будет в порядке. Поцеловал меня в лоб и двинулся вместе с мамой к выходу. «Не бросайте меня!» — взмолилась я. Перед тем, как закрыть дверь, Порфирио посмотрел на меня с жалостью. В коридоре воцарилась темнота. Я вошла к себе в комнату и закрыла дверь. Попыталась включить свет, но безуспешно. За окном машина отъехала от дома и тронулась дальше по грунтовой дороге. Днем было солнце, и даже после заката было так тепло, что мы с мамой не надели свитеров, а в постель я отправилась босиком, в тонких пижамных штанах и футболке. Теперь же ночью в воздухе ощущался холод, щипал в носу, покалывал ступни. В окне виднелись сад, фонарный столб, загородка и темное ущелье, похожее на лагуну. Таких светлых ночей я раньше никогда не видела. Все было погружено в тишину. Деревья и лошади, все в тишине и покое. Горы вдалеке блестели, как глаза больного лихорадкой. Я легла на спину, натянула одеяло до самого подбородка и дала себе обещание думать только о хорошем, о цветах в саду, о каллах и синих колокольчиках, о колибри и об оранжевой бабочке, которая уселась ко мне на палец и сидела себе спокойно, давая себя рассмотреть. О нашей жизни в Кали, до Гонсала и Сор, о нашей квартире, о джунглях на первом этаже, не настоящих джунглях, которых я не боялась, и о лестнице, которая была всего лишь лестницей. Стоило закрыть глаза, и передо мной возникла пропасть. Я открыла глаза, но она не исчезла. Самая настоящая пропасть, а в глубине, погребенная среди деревьев, зеленая машина с разбитыми стеклами. За рулем Ребекка, самый-пресамый красивый труп в мире, в элегантном белом платье. Длинные тонкие пальцы все сжимают руль, светлые волосы, голубые глаза, нетронутая тлением кожа. Будто и не было всех этих лет, будто машина просто покоилась там с миром. Чтобы только больше ее не видеть и не думать о ней, я принялась считать вслух. 1001, 1002, 1003, чтобы время не растягивалось, чтобы чувствовать, как оно идет на самом деле. 1004, 1005, 1006. И я проснулась, лежа на спине, укрытая до подбородка, точно в той же позе, в которой уснула, с чувством, что проспала какие-то мгновения. На полу возле окна лежал прямоугольник света. Солнце стояло над горами. Было ослепительное утро. Земля и небо блестели, как свеженачищенные. Я пошла в ванную, умылась, а потом заглянула в родительскую спальню. Мамы там не было. Я спустилась на первый этаж. Мама сидела на кухне за барной стойкой в джинсах, футболке и шерстяных носках с мокрой головой и пила кофе. «Это была машина Ребекки?» «Доброе утро». «Да?» «Клаудия, поздоровайся». «Доброе утро». Мама отхлебнула кофе и поставила чашку на барную стойку. «Когда все уже о ней забыли и искать перестали, на тебе». «Так это была она». «Невероятно, да?» «Ребекка была в машине?» Мама кивнула. «И ты ее видела?» «Видела кости». «Местные фермеры, — рассказала она, — прорубая дорогу в горах, наткнулись на что-то твердое, и их мачете стали высекать искры. Это оказалась машина Ребекки. Растения оплели ее так, что фермеры не заметили ее прямо у себя перед носом. Как она выглядела? Вся покореженная, стекла выбиты, кое-где ржавчина. Я имела в виду Ребекку. А! Мама взяла чашку и обернулась к окну. На фоне голубого неба редкие чахлые облачка казались стружками, которые кто-то забыл смахнуть во время уборки. Она, видимо, умерла мгновенно. Но как она выглядела? Одни кости остались, я же тебе сказала. И мама ушла в себя, и все смотрела в окно на горы, и мне ничего больше не удалось из нее вытянуть. После обеда она выпила первые виски. Я от нее не отлипала. Вначале она сидела в гостиной с камином, а потом, налив себе второй бокал, перешла в большую гостиную. Пока она пила, я дособрала пазл. Я любовалась им, разглядывала во всех подробностях. Желтые цветочки на лугу, нежный свет над водой, тени на мельнице. Когда пришел Порфирио, закрыл окна и зажег камин. Мы с мамой поднялись наверх взять свитера. Спустившись обратно, она налила себе еще виски и пошла на кухню. Камин горел. Порфирио откланялся. Мы с Паулиной сели за стол. Мама принесла еду, томатный суп и картошку фри. Я попыталась выяснить детали, были ли на черепе Ребекки волосы и осталось ли что-то от белого платья. И сообщили ли семье, и видела ли мама ее родственников, и грустила ли Марио, плакала ли и потемнели ли у нее глаза от горя. «Ну хватит уже, Клаудия!» «Почему?» «Потому что ты потом боишься ложиться спать». «Я лягу, как только папа приедет, честное слово». «Нет, сегодня он приедет поздно, будет принимать поставку». Мама съела пару ложек супа и налила себе четвертый бокал. Мы сели на диван у камина. Она неторопливо пила виски, как и днем, а я искоса поглядывала на нее. Не помню, когда и как я пошла спать. Может, предыдущие бессонные ночи так меня вымотали, что я уснула на диване, а мама отнесла меня в постель. Как бы там ни было, проснулась я в спальне девочек. Стояла ночь, и что-то было не так. Будто кто-то переставил мебель или расширил пространство. Или будто, пока я спала, кто-то отнес меня в комнату, которая притворялась спальней девочек. Я попыталась сесть, но не смогла. Попыталась позвать маму, но не смогла. Попыталась закричать, и ничего. Я направила всю свою энергию в мизинец правой руки и сумела чуть-чуть пошевелить им, после чего с облегчением проснулась. Оглядевшись вокруг, я заметила, что в комнате что-то не так. Попыталась пошевелиться, но не сумела. Собравшись силами, повернула голову и вновь проснулась в комнате, которая притворялась спальней девочек. И так много-много раз. А потом я почувствовала, как костлявая рука схватила меня за запястье. Эта рука, поняла я, вытащила меня из моей настоящей комнаты и унесла на другую сторону дома, туда, где жила она сама. На ту сторону, что проступала по вечерам, когда с гор спускался туман, в тайный мир, испускавший необъяснимые звуки. И вот тут я проснулась по-настоящему. Стоял такой густой туман, что фонарь казался совсем далеким. Крошечное солнце в загазованном воздухе. Загородки видно не было. Вдруг в нескольких метрах от фонаря я заметила белое пятно, более плотное, чем туман. Я села в постели. Это была то ли тряпка, то ли кусок ткани. Я посмотрела на свои руки и пошевелила ими. Все получилось. Паулина, как всегда, спала в кровати напротив моей. Куклы девочек стояли на полках с открытыми глазами и выглядели не более жутко, чем обычно. Я проснулась в своей настоящей комнате. А снаружи эта штука развивалась на ветру, таком сильном, что туман, казалось, слегка расступился. Это была женская фигура в белом платье. «Мама!» Я вскочила и помчалась в спальню родителей. Спина у меня была мокрая, ступни ледяные, кровать была в беспорядке, окно открыто, газовые занавески вздымались на ветру. Я проверила на балконе, в ванной, в шкафу, обежала другие комнаты и вторую ванную. Зовя ее, сбежала вниз по лестнице. Мамы не было ни в большой гостиной, ни в столовой, ни на кухне, где на барной стойке стояла пустая бутылка из-под виски. Ни в кабинете, ни в гостиной с камином. Я открыла раздвижную дверь и выглянула на террасу. «Мама!» Не было видно низги. «Мама!» Я выбежала на террасу. Холодный ветер растрепал мне волосы и рассыпал мурашки по коже. Мне захотелось упасть на землю и разрыдаться, больше не искать ее. Пускай прыгнет в пропасть и никогда не возвращается, а я останусь с папой и утону в море его молчания. И все же я металась по террасе, а потом, убедившись, что там мамы нет, вернулась в дом. Поднялась по лестнице. Страх бился в моем сердце, будто зверь. Я распахнула дверь в сад. Туман, сгустившийся под светом из дома, несся со скоростью ветра. Ветер качал деревья и завывал яростно, будто призрак. Я прошла по дорожке вдоль дома и двинулась дальше по траве. Ветер дул мне в лицо. Я спустилась пониже. В тумане материализовались фонарь, загородка, хлипкая и низенькая, не способная ничего и никого удержать, и человеческая фигура. Ноги в грязи, руки придерживают над землей подол белого платья. У нее были мамины густые волосы и ее белый халат. «Мама!» Мне было страшно. Вдруг фигура сейчас обернется, и окажется, что это не мама, а Ребекка. «Мама?» Со спины вылитая мама, а спереди труп. «Тезка!» — тихонько сказала я. Фигура обернулась. Это была мама, живая и здоровая. «Что ты делаешь?» «Вышла прогуляться». Посреди ночи, в пижаме и без обуви, как Натали Вуд. Я никогда не была в этой части Финки. А рядом многометровая пропасть. «Давненько мы с тобой не ходили гулять, да?» Голос у нее был странный, пьяный. В руке она держала бокал. Она пошатнулась. Я подошла поближе и взяла ее за предплечье. Такое худое, что пальцы мои почти сомкнулись, как у Карен Карпентер. «Пойдем домой, мам». «Завтра пойдем с тобой гулять. Обещаю». Пропасть была прямо за ней, в паре шагов. Хоть ее и не было видно из-за тумана, она была там, такая же глубокая, как та, в которой погибла княгиня Грейс. Мама чувствовала исходившую от пропасти силу, как будто снизу ее кто-то дергал за нитку. Косточки рассыпались. «Ребекки?» И это удалось довести дело до конца. Я увидела ее в маминых глазах. Пропасть у нее внутри, такую же, как у погибших женщин, как у Глории Инес, бездонную пропасть, которую ничем было не утолить. Это идеальное место, чтобы исчезнуть. «Пойдем», — сказала я и потянула ее за руку. Мама позволила отвезти себя домой, по траве, а потом по мощёной дорожке. Когда мы вошли, я забрала у нее бокал и поставила на тумбочку у входа. Мама схватила его и залпом выпила остатки виски. Я закрыла дверь. Ветер, стоны и сила пропасти остались снаружи. Мы прошли в спальню. Мама шагала робко и неуверенно. Я следила, чтобы она не упала. Усадила ее на кровать, сняла с нее мокрые халаты и носки и помогла ей лечь. Она закрыла глаза, лежала вся растрепанная, со спокойным лицом, как взбалмошная девчонка, наконец сраженная усталостью. От нее пахло виски, мертвым деревом. Я набрала воздуха в легкие и задержала дыхание. Мне хотелось удержать этот запах внутри, как папа сохранил запах талька от своей тети Моны. Удержать мамин запах, чтобы ни за что на свете не забыть его. Я погладила ее по лбу, а потом по волосам, распутала их пальцами, и они вновь стали гладкими и блестящими. Поцеловала ее в лоб и легла рядом с ней. Она открыла глаза. «Папа еще не приехал?» «Нет». «Уже совсем поздно». Она закрыла глаза и мгновенно уснула. Я лежала с открытыми глазами и представляла себе, как папа разбивается по пути к нам, как он лежит на дне пропасти. Чудище у него внутри уснуло навсегда, а рядом его мама. Она так рада, наконец, его видеть. Она еще совсем девочка, а он старик. Я плакала без слез. Глаза у меня слипались. Я крепко взяла маму за запястье, чтобы она не могла никуда уйти, чтобы, если вдруг она встанет, удержать ее со мной по эту сторону дома. Наутро я проснулась в спальне девочек. Было уже светло. Я пошла в спальню мамы с папой, но там никого не было. Я спустилась по лестнице. Мама на кухне готовила завтрак, а папа сидел в столовой. «Ты приехал!» Я обняла его. «Ты не помнишь, как я отнес тебя в кровать?» «Нет». «А ты разговаривала во сне?» «Что я говорила?» «Спрашивала, почему меня так долго не было». «Правда?» «А я рассказал тебе, что поставка задержалась». Мама поставила на стол яичницу и арепы. Мы с папой съели все дочисто. Она выпила 3 стакана воды, пару раз куснула свою арепу и поковыряла яичницу вилкой. «Есть не хочешь?» — спросил папа. «Голова болит». Она отставила тарелку и пошла наверх, в душ. Он раскрыл газету. «Давай вернемся в Кали», — сказала я. «Тебе разве тут не нравится?» «У меня через 3 дня день рождения, и я не хочу в свой день рождения быть здесь». «Почему?» «Это плохое место». «Почему это?» «Тут повсюду ущелья». «И очень красивые». «Я не хочу, чтобы вы умерли». Он опустил газету. «Иди сюда». Сложил ее и положил на стол, а меня посадил на колени. «Ты боишься, что мы умрем? Что ты разобьешься, как Ребекка, а мама бросится в пропасть?» «Я вожу очень аккуратно. Я же 100 раз тебе говорил. А мама никуда не бросится». «Откуда ты знаешь?» «Ни одна мама ни за что не бросит свою дочь. Ты же сама так сказала». «Это Паулина сказала». «Ну да, Паулина». «А вот Глория Иннес бросила своих сыновей». «Она упала с балкона. Но мама не упадет. Ты же видишь, тут повсюду стекла и ограждения». «У княгини Грейс и Натальи Вуд тоже были дети». «Я смотрю, тебя очень потрясли эти истории». «Давай уедем отсюда. Ну, пожалуйста». Глория Иннес была больна. «И мама тоже». Папа рассмеялся. «У твоей мамы просто голова болит. Она еще в Кали заболела». «Ренит у нее уже прошел, а гуаяканов тут нет». «Тебя никогда нет дома. Ты не понимаешь». «Чего я не понимаю?» «Вчера вечером она напилась, вышла в носках прямо на траву и подошла к загородке, той, что у пропасти. Если б я не пришла, она бы точно сбросилась. Она так и сказала, это идеальное место, чтобы исчезнуть». Ее история с Ребеккой тоже очень потрясла. Папа поцеловал меня в лоб. «Но ты разве не видишь, насколько ей стало лучше с тех пор, как мы сюда приехали? Она и таблетки от аллергии пить перестала. Теперь она пьет виски». Он опять рассмеялся. «Бокальчик виски никому не повредит». Мы с папой окунулись в купальне. Я поиграла в комнате девочек. Около полудня мы приготовили осаду. Поели на террасе, а потом папа спросил, не хотим ли мы прогуляться. Осаду. мясо, запеченное на решетке над огнем. «Вы идите», — сказала мама. «Я остаюсь с ней», — сказала я. Мы пошли в дом, мама налила себе виски. Папа спросил, не рановато ли для выпивки. «А ты не хочешь?» — спросила она. Он ответил, что нет, и предложил поиграть в паркис. Я посмотрела на маму. Она стояла с бокалом виски, ища предлог, чтобы отказаться. «Я хотела почитать журнал, который ты привез», — сказала она. Это был «Венедадес», на обложке женщина в леопардовом комбинезоне. Мама взяла журнал и пошла в гостиную с камином. Мы с папой поиграли в паркис в столовой. По оконному стеклу взбирался жук, соскальзывал и вновь принимался лезть вверх, металлически гудя крыльями. Мне удалось поставить две фишки на небо. Казалось, я вот-вот выиграю. У папы две были в тюрьме. Но потом он выбросил три дубля подряд, две фишки отправил на небо. И дальше его уже было не остановить. Мы сыграли еще одну партию, и он опять выиграл. Потом пришел Порфирио, закрыл окна и зажег камин. Мама сказала нам, что становится холодно, и мы поднялись наверх. Они пошли к себе в спальню, а я в спальню девочек. Достала из шкафа свитер, а потом взяла Паулину, такую красивую и нарядную, в зеленом бархатном платье, и принялась ее причесывать. Мама разложила по тарелкам пасту и села напротив папы. Я сидела во главе стола. «А где Паулина?» — спросила мама. «Она что, не будет сегодня с нами ужинать?» «Паулины больше нет». «Это как это?» «Она бросилась в пропасть». Мама с папой явно растерялись. «Ты ее уронила?» — спросила мама. На краю пропасти у меня не кружилась голова. Я вообще ничего не чувствовала. Небо было белое, горы черные, густой туман окутывал ущелье. «Нет», — ответила я. «Она сама бросилась». Поначалу Паулина просто сидела на загородке, как дети, которых вот-вот бросят в ров львиный. Спокойно, будто любовалась пейзажем. «Что ты такое говоришь, Клаудия?» А потом она повисла в воздухе. Я держала ее под руку. Она покончила с собой. Я видела, как она падает. Вначале она летела прямо вниз, потом отклонилась в сторону и потеряла туфлю. «Ты ее бросила?» Она бросилась сама. Паулина летела ножками кверху, головой вниз. Длинные волосы развивались, будто крылья. «В ущелье?» «Да, в ущелье». Я смотрела, как она погружается в туман, окутавший пропасть, а затем пропадает в густой белизне. «Почему?» — спросила мама. Папа глядел на меня. Ей больше не хотелось жить. Они переглянулись, не зная, что сказать. «Бывает, люди хотят умереть», — добавила я. Жук, который раньше все пытался вскарабкаться по стеклу, теперь лежал на полу без движения, на спинке, задрав лапки вверх. «Клаудия», — сказала мама, — «ты хочешь умереть?» Вместо ответа я пожала плечами. Этот жест мог означать что угодно. На следующее утро, ни свет ни заря, мы собрались и отнесли чемоданы в машину. Порфирио с Анитой удивились, узнав, что мы уезжаем раньше срока. Они вместе пошли открыть нам ворота. Я махала им рукой из машины, пока они не пропали из виду, а потом развернулась и устроилась на сиденье, которое в отсутствие Паулины оказалось огромным, как футбольное поле. Грунтовая дорога показалась мне такой же темной и жуткой, как на пути туда, но менее длинной. Через несколько минут мы выехали на асфальтированную дорогу. Стоило совсем чуть-чуть по ней спуститься, как небо очистилось и поголубело, и вышло яркое солнце. А на финке, подумала я, мы жили в одном огромном облаке. Мы ехали молча. За окном лесистые участки сменялись ресторанами и финками, А потом мы выехали на тот поворот у черешневого дерева. Тут я снова заскучала по Паулине. Она бы сейчас точно завалилась на бок. Перед нами возникла огромная пропасть, а вдали Кали, раскинувшийся на равнине. Папа довез нас до дома, занес чемоданы и уехал в супермаркет. Мы с мамой разобрали вещи, разложили по местам одежду и игрушки, а потом спустились посмотреть, как там джунгли. Мама расхаживала между растениями, молча все осматривала, а я следовала за ней по пятам. Подошла Лусила. Я им 2 недели назад подсыпала мочевины, которую привез сеньор Хорхе. «Это заметно», — сказала мама с улыбкой, но я видела, она просто не хочет обижать Лусилу. На самом деле растения стояли печальные, листья пожелтели и пожухли. Лусила сказала, что ей пора готовить обед, и ушла на кухню, а мама продолжила ревизию, пристально осматривая каждое растение. В конце она углубилась в заросли за трехместным диваном и оборвала с фикусов сухие листья. «Вот все мои мертвые», — подумала я. «Папины мертвые живут в его молчании. Мамины стали растениями в джунглях, а мои — это листья, которые вот-вот опадут. Моя девочка-бабушка, мой убитый горем дедушка, тетя Мона, мой дедушка-медведь, моя бабушка, гусеница и кобра, женщина из журналов, Глория Инес, Паулина. За окном виднелись голые гуаяканы, ветви без листьев с несколькими чахлыми цветочками. Земля под деревьями была усыпана облетевшими цветами, которые раньше были розовыми, а теперь выцвели и стали грязно-коричневыми. «Они не умрут?» «Кто?» «Гуаяканы». «Нет, тезка», — сказала мама. «Они каждый год оживают». Кто-то легонько коснулся моего плеча. Я подпрыгнула от испуга. Обернувшись, я увидела, что одна из пальм тянет ко мне руки. «Привет!» — поздоровалась я в ответ. В полдень приехал папа. Мы сели за стол. Хоть никто ничего не сказал, мама с папой тоже наверняка ощущали отсутствие Паулины, глядя на ее пустующий стул. Накладывая нам еду, мама спросила, хочу ли я на батут. «Ну, конечно!» «Папа договорился с твоей тетей, и она тебя отведет. «В честь дня рождения», — добавил папа. Я села на сиденье рядом с водительским. Мы с тетей Амелией обнялись. По пути она расспрашивала меня обо всем. Как Финка, как мне там было, как мы отдохнули. Я отвечала, что хорошо и хорошо и хорошо. Она перевела взгляд с дороги на меня и улыбнулась. Батут располагался на пыльном пустыре. На металлическую раму была натянута черная резиновая сетка, похожая на раскладушку для великана. А сверху над всем этим высился цирковой шатер. Я прыгала долго. Поначалу робко, а потом все увереннее и выше. Ступни мои отталкивались от резины, и я взлетала к далекому пестрому потолку шатра. Внутри меня что-то замирало, во рту становилось сладко, в животе бился комок счастья. Счастье разлеталось повсюду, взрывалось где-то в районе пупка и долетало до самых кончиков пальцев и волос. А потом я глядела вниз, и у меня захватывало дух. Тетя Амелия, смотритель батута, металлические столики, магазин. Все было совсем крошечное. Мир был распластан внизу, а я парила в воздухе над ним, будто упала в пропасть и вот-вот умру, как бедная Паулина. От страха во мне скапливалась тошнота, но ступни мои вновь касались резины. Я снова взмывала вверх, и снова во мне взрывался восторг. Вдруг я заметила, что тетя Амелия смотрит вверх, сложив ладони рупором. Ее крик пронизал разделявшие нас невидимые миры, и я услышала «Клаудия!». Смотритель тоже кричал «Время закончилось!». Я слезла с батута на твердую землю. «Пора нам перекусить», — объявила тетя. Я будто приземлилась на другую планету, красная, возбужденная, с мокрыми от пота волосами. Не было ни ветерка, и, казалось, весь зной Кали вдруг втиснулся ко мне в шатер. Мы купили сладкого попкорна и две касталии. Касталия — сладкая газировка с разными вкусами. Я отпила глоток, и мозг застыл от холода. «С наступающим днем рождения!» — сказала тетя. «Спасибо!» — я вытерла губы ладонью. Она закурила. «Так значит, тебе было хорошо на Финке?» «Да!» — я зачерпнула горсть попкорна. «А Паулине?» «Паулину мне подарила тетя Амелия, а теперь ее нет. Что я могла ответить?» К счастью, рот у меня был набит, так что можно было промолчать. «Папа рассказал мне, что ты ее потеряла». «Ты меня прощаешь?» «Я не сержусь на тебя, детка, но я хочу знать, что случилось». Она выпустила струйку дыма. Дым, извиваясь, потянулся вверх. «Я знаю, это была твоя любимая кукла». «Да». «И как же так вышло?» Она бросилась в пропасть. «Сама?» Я кивнула и зачерпнула еще попкорна. Мы помолчали. Тетя курила, я жевала. Она докурила, бросила окурок на землю и раздавила туфли. Паулина сама взяла и бросилась в пропасть. Я попыталась было улыбнуться, чтобы она не поняла, что я на самом деле чувствую. Но лицо меня не слушалось, губы скривились. Тетя обняла меня за плечи. «Тебе было плохо на Финке, да?» Я кивнула. «Почему?» По щеке у меня покатилась слеза. Мне было страшно. Я вытерла щеку. «Чего ты боялась?» «Веруньеса». «Кто тебе рассказал про Веруньеса?» «Управляющий». «Когда мы с твоим папой были маленькие, кухарка с Финки пугала нас Веруньесом. Если мы что-нибудь теряли, тетрадь там или карандаш, она говорила, что это унес Веруньес. Я жутко тряслась, но в глубине души знала, что это выдумки. Ты очень умная девочка. Думаешь, Веруньес существует на самом деле?» Еще я боялась тумана. Туман и правда загадочный. И самого дома. Он был такой странный. Вход там наверху, а гостиная внизу. Папа сказал мне, что дом очень красивый. Там пропала одна женщина. «Ты боялась из-за Ребекки О'Брайен?» «Что она мне явится». «Так ты боялась призрака». «Еще что мама с папой пропадут, как она». «С чего это они пропадут?» «Папа мог разбиться на дороге». «Да, это очень страшно». «Еще пропасти». «Они жуткие». «Да». «А мама?» «Что мама?» «Почему ты боялась, что она пропадет?» Я пожала плечами, как будто не знала ответа. «Она же не ездила там на машине?» «Нет». «А в чем тогда дело?» «Она могла упасть». «Как это упасть?» «Как Глория Иннес». «Но Глория Иннес стояла на скамеечке». «Она могла броситься сама». «С чего бы ей было бросаться?» Я замолчала. Прожевала попкорн, отпила касталии. Но тетя не уступала. «С чего бы?» «Она болеет». «Ринитом?» Я помотала головой. «А чем?» «Тем же, чем болела Глория Иннес». «Это она тебе сказала?» «Нет». «А кто?» «Никто, я сама знаю». «А ты?» «Что я?» «Ты тоже хотела броситься?» Я посмотрела на нее. «Нет». «Ты просто хотела вернуться в Кали. И чтобы все было как раньше, до Гонсала». Теперь уже у тети сморщилось лицо и задрожали губы. Мы обнялись и заплакали.